Глава 4. Вивен проснулась чуть свет, по привычке. Беттани никогда не могла быстро встать, поэтому Вив готовила завтрак и для нее. Папа с мамой зачастую в это время уже трудились на заводе. Сестры приходили к 7:30, чтобы разнести первые подготовленные с утра документы и поручения. Ткацкая мануфактура работала сутки напролет, котлы толпились непрерывно, обеспечивая энергией паровые двигатели. Вивен не сразу поняла, где находится. За окном в цветастых трелях заливались птицы. Сквозь стекла сочились солнечные лучи. Воздух, чистый и безмятежный, врывался в легкие, будил, будто звал куда-то. Перина на кровати была мягкой, а ночная сорочка шелковистой. Вивен встала, тихонечко переоделась в форму и пошла умываться. Еще вчера в белой мыльной пене у нее из-под ногтей почти исчезла грязь, и теперь руки будто подменили. Настолько их вид отличался от обычного. Когда Вивен вернулась в комнату, Лилиан уже оделась. Ей тоже не привыкать вставать с позаранку и бежать на завод. Они рассеянно посмотрели друг на друга. Так непривычно идти на завтрак, который приготовили для тебя слуги, и никуда не спешить. Новая одежда пахла чистотой и сидела, как влитая. Брюки вместо платья пока не казались удобными, но как минимум выглядели красивыми, а рубашки — белоснежными. В обеденном зале накрыли длинный стол. Белая скатерть, серебряные приборы, паровой омлет, каша, простые лепешки из муки и воды, овощи. Незамысловато, но гораздо лучше, чем девушки питались дома, концентратами и консервами, что выдавали по талончикам в фабричной столовой. Вскоре спустилась Элизабет. «Девчонки, вы Лорел видели?» «Нет, а что?» «Я проснулась, а ее нет. Кровать заправлена. Заглянула к вам, подумала, что на завтрак ушли». «Мы не видели с утра никого», — беспечно хрумкая огурцом, — ответила Лилиан. «Думаете, с ней что-то случилось?» — забеспокоилась Вивьен. «Дайте я быстро перекушу и пойдем поищем». «А куда нам можно ходить?» «Без понятия, но если куда-то нельзя, точно скажут». Возле столовой их встретила директриса, спускавшаяся по лестнице. «Доброе утро. Готовы к занятиям. Класс находится в северном крыле». Эбигейл Делок ступала, изящно шелестя тканями. Белоснежная рубашка, темно-изумрудная юбка и кожаный корсет выдавали образ повседневный, но строгий и лаконичный. Она двинулась по галерее в другое крыло. Узкие створки окон открыли нараспашку, впуская сквозняки освежающей прохлады и лучи утреннего солнца. По газону брела девушка. На секунду Эбигейл замерла, прищурилась, а потом позвала: «Лорел, беги к нам, опоздаешь на урок». Голос директрисы звучал привычно задорно и весело. Лорел Липхарт глянула на замок и побежала догонять одноклассниц. Ворвалась через главный вход и, запыхавшись, выпалила: «Извините, мне захотелось прогуляться. Привычка». Веснушчатая кожа раскраснелась, короткие рыжие волосы скручивались завитками около ушей. Девушка напоминала лесного духа, запорхнувшего в академию по ошибке. «Отлично, ты успела позавтракать?» Быстрый кивок в ответ. «А теперь за мной». Вслед за директрисой кадеты двинулись по залитому светом коридору. Он тоже будто сиял радушием, как и лицо Эбигейл. «Хочу вас предупредить, заниматься придется очень много», — проронила Делок, замерев у двери зала, приспособленного под учебную аудиторию. «На вас надеется вся Этрийская империя. Вы избраны. Никто другой не может принести победу». Хоть обстановка и не была достаточно торжественной для подобной речи, новоиспеченные кадеты прониклись ею и с трепетом переступали порог огромного кабинета. Даже Вивен, настроенная решительно против Академии, смягчилась в суждениях. Учениц ожидал профессор Аронакс, а за одной из парт уже сидела авиатриса в такой же синей форме, как и у остальных. «Рассаживайтесь», — велел профессор. Под его суровым взглядом кадеты засуетились, а директриса ушла. Этот прямой мужчина с завитыми усами ввиду возраста уже обзавелся бугорком живота, однако не терял военной выправки. «Повторю для тех, кто забыл. Меня зовут профессор Аронакс. Я расскажу вам основы полета, общие знания по воздушному судну, познакомлю с авиационной метеорологией и навигацией. Через месяц сядете в самолеты». Ученицы сразу же зашушукались. «Прошу соблюдать тишину во время занятий. Отвлекаться строго запрещается. Курс рассчитан на весьма сжатые сроки. Спустя 3 часа слуги прямо сюда принесут перекус. Еще через 3 часа вы сможете выйти на улицу для проведения физических активностей. Затем обед. Во второй половине дня 6 часов занятий будет вести профессор Клод. Он поведает вам азы географии, политической экономики. После перейдете к изучению подробных маршрутов, тактик нападения и бомбардировок, а также деталям вроде радиосвязи и порядка действия в нештатных ситуациях и аварийных процедурах. Вопросы? «Ничего не понятно», — пролепетала Вивин. «Слишком абстрактно, кадет». Он сверился со списками на столе. «Дэви». «А можно посмотреть на самолеты?» — спросила Элизабет. Воротничок ее рубашки был изящно подвязан тонкой голубой лентой в цвет глаз, а короткие светлые волосы заплетены с двух сторон от висков в косу, убранную под затылком. Вивин смотрела на нее с легкой завистью. Она еще не привыкла к тому, как коротко отрезали волосы, и носила просто распущенные. «Самолеты прибудут через месяц, кадет Гросс. Тогда вам разрешат их пилотировать». «И мы правда научимся подниматься в воздух?» — воскликнула Лили. «Кадет Барт, прошу быть поспокойнее. Авиатрисы — инновационное оружие Империи. Мы надеемся совершенствовать его с каждым новым набором учениц и каждым новым самолетом. Шутки закончились, как и игры, и детство. Нагрузка будет серьезной. А теперь записываем конспект. Полет — это перемещение в плоскости воздуха с применением, или нет, двигательной силы». «А разве у нас было детство?» — прошептала Лилиан соседке по парте, Вивин. «Из аудитории, как и обещал профессор, их выпустили только на обед. Сначала девочки прошли строем вокруг замка, а потом направились в столовую. Кормили тем же, что давали на ужин». «Как тебя зовут?» — спросила Лис ученицу, державшуюся в стороне. Даже во время еды та села за отдельный стол. «Луиза, ты давно приехала?» «Да». Ученица не удосужилась повернуться к остальным или говорить громче, безучастно ковыряя в тарелке. «Где живешь?» «На третьем этаже». Луиза подняла голову и глядела хмуро. Безупречные, идеально гладкие светлые волосы прикрывали плечи. Уже отросли, если ее стригли раньше. «А почему?» Серые глаза прищурились. Казалось, она взвешивает, что стоит говорить, а что нет. «Я училась здесь. Можете считать меня дурочкой, которую оставили на второй срок». «Вот как? Что произошло?» «Отстань. Мне не нужны подруги», — резко ответила Луиза и вышла из зала. Вивин хмуро ковыряла тушеную морковку. После обеда начались занятия с профессором Клодом. Он выглядел тоньше профессора Аронакса, словно иссох от возраста, но тоже никогда не сутулился. «Императорская династия спустилась к нам с небес, дабы одарить мудростью и светом». Преподаватель внимательно обвел взглядом кадетов. «Все отступники попадут в пекло, подобное топкам паровых машин. Поэтому столь важно подняться ввысь, стать ближе к императорской мудрости и покорить неверную республику». Профессор Клод говорил тоном, не терпящим возражений, а девушки внимательно слушали. Каждый раз, если кто-то задавал вопрос, брови его вздергивались так высоко, будто хотели взлететь с лица. Но осанка бывшего военного и пугающий голос не позволяли ученицам подшутить над преподавателем. Во время перерыва он заставил кадетов приседать и отжиматься. «У нас нет часов на спортивную подготовку», — объяснял профессор. «Однако нельзя терять форму, и особенно нельзя толстеть. В конце недели вас взвесит школьная медсестра». «Когда же это кончится?» — пробормотала Вивин. «Не ныть, кадеты», — восклицал профессор. «Вам уготована великая слава. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вы сокрушили лирийцев как можно скорее». Когда вечером они, еле живые от усталости, ползли на ужин, Вивин подумала, что потолстеть не грозит. У нее просто не осталось сил. Девушка решила проигнорировать столовую, ползти дальше, на второй этаж и в спальню. Когда в комнату зашла Лилиан, Вив простонала: «Тело болит, аж заснуть не могу. Хуже, чем по этажам на фабрике бегать. Я принесла тебе поесть», — отозвалась Лили и добавила: «Вообрази, каково неженкам вроде Лис». Девочки захихикали. Лили разделась и легла в постель. «Как считаешь, получится у нас стать пилотами?» «Думаю», — протянула Вивин, — «у нас нет выбора». В конце недели, как раз перед обедом, всех отпустили на полчаса раньше для посещения медкабинета. Профессор Клод ворчал, что для осмотра пришлось выкроить время из его занятий. Вивин с содроганием вспоминала мрачные комнатки рекрутеров. Ее немного потряхивало. Лилиан всеми силами пыталась успокоить Вив, но та лишь глухо мычала в ответ, хватаясь за живот, который сводила от страха. Но в кабинете оказалось светло и чисто. Из открытого окна виднелся привычный пейзаж — луг, лес и ангары вдалеке. Улыбчивая медсестра взвесила девушек, затем измерила рост. Даже кровь брать не стала. «И все?» — удивилась Элизабет. «А тебе еще что-то нужно? Есть жалобы?» — переспросила медсестра. «Чтобы вы не росли слишком быстро, а показатели крови часто проверять не требуется. Вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Вы хорошо кушаете?» «Лучше, чем раньше», — буркнула Вив. «И мы не потолстеем?» «Едва ли. У нас все полезное и диетическое. Но если что, скорректируем меню». «Спасибо», — отозвалась Лиз. «Теперь можно на обед?» «Сначала пробежка», — улыбнулась медсестра. «От нее не стоит отлынивать». Девушки-кадеты отправились на свежий воздух. Погода стояла чудесная. Благодаря лесу и отсутствию дыма с заводов дышалось здесь гораздо свободнее, чем в городе. Только Лорел воспринимала это как само собой разумеющееся, поскольку прежде жила на ферме. Ее постоянно тянуло погулять, побродить в окрестностях, но возможности пока не появлялось. Она с грустью смотрела на деревья. «Им бы козочек завести», — вздыхала она. «Было бы свежее молоко и сыр». «Никогда не пробовала», — отозвалась Вивин. «И я», — согласилась Лили. «А вот я», — задрав нос, начала Элизабет, — «много раз ела. Мой папа купец. Я еще не такое лопала». «Что, например?» — восхитилась Лилиан. Вивин лишь фыркнула. «Экзотические фрукты пробовала. Груши, бананы всякие. В академии, кстати, могли бы разнообразить наши трапезы. С чего бы? Мы ведь теперь не абы какие простолюдинки, а будущие пилоты. Надежда нации». «Мечтай больше», — хмыкнула Вив. «Что ты вечно такая недовольная?» — не сбавляла энтузиазма Лиз. «Было бы чему радоваться. Как минимум порадуйся новым возможностям. Не хочу, не просила я такого. Ведешь себя как маленькая. А ты как наивная дурочка. Разве можно верить чуши, которую они плетут? Глаза разуй, у тебя вата вместо мозгов». «Девочки, перестаньте», — вмешалась Лилиан. «Не хватало еще нам перессориться. Давайте каждый пока останется при своем мнении, а время рассудит». «Неплохое решение, мудро», — согласилась Лорел. «А теперь пожмите руки, спорщицы». Вивин и Лиз послушно обменялись рукопожатием. «Прости, я погорячилась. Мне и правда нравится в академии». «Да, и ты извини. Наверное, я сильно скучаю по семье, поэтому тяжело привыкнуть». Ни до конца дня, ни позже кадеты больше не ссорились. Встречая директрису в коридорах, всегда улыбались ей в ответ. На занятиях упорно трудились, а вечером мгновенно засыпали, уставшие, но довольные проделанной работой.